Мне хотелось потерять сознание и никуда не идти. В конце концов, в прошлый раз все благополучно решили без меня, и хорошо бы в этот раз было так же. Но мое везение, видимо, решило иначе, оно в этом мире всегда было неоднозначным. Вейдер молчал, и это тоже напрягало. В самом деле, в прошлый раз, как я и рассказала Люку, я просто стояла в стороне, ждала, а сейчас вдруг должна была принять непосредственное участие. «Ты действительно думаешь, что все получится?» Перед самыми дверями спросил меня Люк. Надо сказать, что двери заботили меня куда больше вопроса, огромные, из непонятного материала, но с красивым резным рисунком, изображавшим нечто неясное. Да, я хотела отвлечься, но не помогло. Понятия не имею. Главное, молчи, и какую бы гадость он ни говорил, знай, что он просто тебя провоцирует. Твои погибшие родные, судьба твоих родителей, в частности отца, он не может ничего. А ты? Его вопрос совпал с открытием дверей. А я уже привыкла, выдохнула я. Хотя привыкнуть к одному психу не значило уверенность во встрече с другой его версией. Помещение было просторным, даже очень. И император сидел в кресле, повернутом спиной к пришедшим. То ли он демонстрировал таким образом свою власть, то ли пренебрежение. Вот интересно, на окружающих подобный ход реально действовал? Наверное, да, иначе он бы так не делал. Но, по-моему, все равно глупо. Вейдер прошел вперед и преклонил колено. «Учитель, я привел к вам детей Скайуокера. Надо же, даже не уточнил. И почему я должна молча ждать? С другой стороны, я же советовала Люку не реагировать. Значит, и сама должна держаться. Хотя, я сильна как раз языком. Думается, мне не составило бы труда парой фраз вывести старика из себя. Но зачем? Мне еще хотелось жить. Стоп, мне ведь не грозит ничего». Хотя боль я чувствую, и это неприятно. Осознание, что меня здесь быть не должно, было слишком сильным. И было ли оно вызвано страхом или чем-то иным, в любом случае, в прошлый раз все решалось без меня. Так зачем я здесь? Кресло императора развернулось. Наверное, на кого-то это могло возыметь действие, но мне что тот император, что этот. Этот, если честно, выглядел как-то даже жалко, по сравнению с тем, кто отравлял мою жизнь. Юные одаренные. Сморщенная фигура в кресле подняла руку. «Подойдите ближе», — он махнул дрожащей рукой, словно древний старик. Я шла вперед, как-то неосознанно оттесняя Люка. «Как интересно, сестра защищает брата, быть может, он что-то хочет сказать». Император смеялся. «Как-то все это было не по-настоящему, нереально. Меня не должно здесь быть, это не моя битва, и все же, чего ты хочешь?» Я смотрела прямо в желтые глаза, такие привычные и такие не такие. Он выглядел похоже, но не так, не такой сильный, целеустремленный. Казалось бы, это время должно было сделать его сильнее, но он выглядел куда слабее того, что преследовал меня все эти годы. Жалкая копия, подделка, сильная, но без того стержня, без цели, без мечты. Мне вдруг стало смешно, и я улыбнулась. Он был слаб, слабее призрака и даже того мужчины, что когда-то мне угрожал и предлагал выбор. Надо же, и почему его все боятся? Просто по недоброй памяти, я был уверен, что мальчик будет сильнее, но ошибся, и без того морщинистое лицо сморщилось еще больше, хотя казалось, куда уж. Ты сильна, девочка, и я вижу в тебе потенциал, как и бунтарский дух. Он наперся узловатыми морщинистыми пальцами о подлокотнике и наклонился вперед. Не стоит противиться, я покажу тебе путь к собственному величию. Не сдержалась, наверное, это нервное. Я хохотала так, как, наверное, никогда в жизни, до истерики и коты. Все же один человек есть один человек, тот, другой, говорил то же самое. Успокоилась я только после тычка Люка, не знаю, куда он метил, но попал прямо по ребрам, больно. Отрезвило не хуже пощечины, хотя их мне получать еще не доводилось, как и впадать в такие истерики. Все в жизни бывает впервые, вот только не вовремя как-то. Успокоилась? Притворно-ласково спросил император. Этот тон мне был знаком. Надо же, я так нервничала из-за встречи, а оказалось, что я его знаю куда лучше, чем он мог даже предположить. А да, я успокоилась и даже была в состоянии продолжать дальнейший диалог, правда, меня упорно преследовало чувство дежавю. И что ты можешь мне дать? Власть над миром, на что она мне? Сплошная головная боль. Знания. Спасибо, не надо. Я этими глубокими знаниями о мудрости ситов была сыта по горло. Не то чтобы там не было ничего интересного, но не признаваться же в этом, в самом деле. Кто был твоим учителем? Император сощурил свои желтые глаза. Надо же, понял. Хотя он ведь не идиот, а я не особо скрывалась. На что оно мне? Как бы я ни отрицала сей факт и не отмахивалась от слов призрака, что-то все равно откладывалось в голове, даже без особых усилий с моей стороны. Ты, коротко ответила я, и ведь даже не солгала. Самый мой короткий ответ, наверное, стоило еще что-то сказать, но не хотелось. Он прекрасно держал лицо, но вот глаза. Он был удивлен и не понимал, а я наслаждалась превосходством. Ладно, я умываю руки, пусть я буду ситом, хотя бы ради таких вот маленьких моментов триумфа. Это невозможно, он поднялся на ноги. И тут я поняла, что призрак, если и посещал его, то неявно, что подтверждало мою теорию. Впрочем, от того становилось не легче. Он, похоже, намеревался проверить свою потенциальную ученицу в битве, к чему я была не готова и вообще не хотела размахивать светящейся палкой. Признаю, это красиво и, откровенно говоря, фехтование световым мечом мне нравилось, но я не намерена была не только сражаться с императором, но даже пытаться. Потому что вступать в битву, в которой победитель ясен еще до начала, может только круглый идиот или высокомерный кретин. В любом случае, я вроде как была девушка с мозгами, потому сделала шаг назад. С ним ведь должна сражаться вовсе не я. Вперед вышел Люк. Вот уж кого здесь не ждали и кто был определенно лишним. Что он может сделать? Геройски сдохнуть? Сомнительное достижение, как по мне. В некоторых ситуациях оно, может, и имело бы значение, но однозначно не сейчас. Юный Скайуокер, ты жаждешь меня убить? Да чего же противный голос, и как он только это делает. Всегда удивлялась на его умение в один момент становиться противным аж до тошноты. Талант, провокация, помнишь? Я схватила Люка за руку, дергая его к себе. Конечно, если бы он хотел, то запросто вырвался и пошел дальше, но он остановился. Все еще защищаешь брата. Как тебе такой вариант? Ты станешь моей ученицей, я открою тебе все тайны силы, и твой брат будет свободен. Он с десятилеткой разговаривает, какой идиот может повестись на всю эту чушь? И где вообще Вейдер? Чего ждет? Пока я своими высказываниями доведу императора до ручки, так у нас как-то не складывается. Диалог вроде есть, но будто со стенкой говорим, что он, что я. Нет, серьезно, в этакую чушь кто-то верит? Я продолжала сжимать руку Люка. Еще не хватало, чтобы он тут со своими геройскими замашками вмешался. У Вейдера все продумано, я надеюсь. Вот только чего он ждет? Скептицизм и жажда. Император склонил голову на бок, как-то резко, словно птица. Не власти, но чего-то большего. Ты способная девочка, только не уверенная в себе. Да, скажи мне что-нибудь новое. Вот честно, он с возрастом хватку потерял или что? Мой призрак был куда более изощренным в словах. И ты мне покажешь путь, расскажешь, как надо действовать. Не тебе, ему. Он пристально посмотрел на Люка. Ты, он вновь перевел взгляд на меня, уже почти готово, только направление не знаешь. Перестань растрачивать себя на глупости. Он взглядом указал на сцепленную с Люком руку. Люк сделал шаг вперед, но я оттеснила его в сторону. Надо же, как гениально, почти до глупости. Типичный прием уличных гадалок. Ой, а вот это уже нехорошо. У нас не стали отбирать оружие, видимо, очередное снисхождение со стороны императора. Он ведь и без того силенный, любое поползновение в свою сторону пресечет. Он и пресек, точнее, я пресекла, если еще точнее, парировала его удар световым мечом своим. Я что-то такое припоминала из оригинала по поводу создания собственных мечей, вроде как каждый джедай, ну собственно и сит, наверное, должен был свой меч собрать сам из почти подручных средств. У нас было мало времени, потому Вейдер выдал нам готовые, и это было действительно удобно, ибо хендмейд не мое. В любом случае, пресловутый световой меч у меня был, и я даже знала, где находится та самая кнопка, на которую нужно жать, чтобы появился клинок. Но я и не думала пускать его в ход. Пусть я чему-то научилась за последнее время, с Вейдером в наставниках попробуй не научись, но все же Палпатину явно проигрывала и могла лишь отмахиваться и отступать, а он даже нападал не всерьез. Нашу камерную пикировку прервал Люк, когда я потеряла контроль над ситуацией. Хотя, откровенно говоря, я контроль потеряла уже давно. В тот момент, когда не успевала парировать удар и он был встречен другим световым мечом, я все еще надеялась на Вейдера, но свет клинка был голубым, а сам Вейдер не шевелился. И чего он ждет? Глава 17. Предпоследняя битва. Примечание к части. Отдельное спасибо Анфисбена за вопрос про световые мечи под предыдущей главой. Он помог создать первый эпизод этой, а то я не знала, с чего начать. С теми самыми мечами, которыми нас снабдил Вейдер, история вышла забавная. Правда, веселилась с нее только я, как всегда, впрочем. Он не собирался нам даже выбора давать, хотя я подозревала, что коллекция тех самых мечей у него ого-го какая внушительная, если он не только редкие особенные экземпляры собирал, но и трофеи с поверженных. Это, конечно, малость неадекватна, но кто я такая, чтобы судить? Так вот, с коллекцией своей он нас знакомить не собирался, во избежание, уж не знаю чего, разграбления или какого иного стихийного бедствия. Я не то, что за Люка не скажу, даже за себя бы не поручилась. В итоге вручили нам со Скайуокером по рукояти, вроде бы как владейте и пользуйтесь. Моя оказалась на диво увесистой. Это она такая тяжелая, чтобы в случае чего просто во врага метнуть, вроде как последний аргумент. Я уже знала, что рукоятки эти отнюдь не пушинки и весят прилично, в том числе именно из-за этого они у меня из рук и вываливались, ну и видимо из-за того, что руки дырявые. Причем валились из рук они исключительно в самый неподходящий момент, и тогда, когда вроде бы не должны. То есть пока я размахивала мечом и пыталась изобразить нечто удобоваримое и похожее на фехтование, а не на черт знает что, все было вроде бы нормально, а потом вдруг бац и руки уже пустые. Вейдер все же мужик с недюжинным терпением, иначе не ясно, как он этакое недоразумение не прихлопнул от греха подальше. Оставалось надеяться, что это самое не вывалится, хотя с таким весом. Я тут же нажала на кнопочку. Меня раздирало любопытство по поводу цвета. Это же почти как подарок-сюрприз. Впрочем, сюрприза не вышло. Клинок был красным. Ну и фиг с ним. Хотя мне желтый больше нравится, просто по цвету. Он красный, а вот Люк явно был недоволен. Видимо, пресловутая подсознательная местных жителей. Какая, в самом деле, разница какого он цвета? Я это даже вслух спросила, потому что этот вопрос меня тоже периодически волновал, но вот шанса задать как-то не представлялось. Это цвет ситов. Как будто это что-то объясняло, просто констатировала всем известный факт. Что за предрассудки, я отмахнулась не только от него, но и, видимо, от неких культурных ценностей. В самом деле, ведь все ситы бегали именно с красными мечами, прямо как с явным признаком. Смотрите, а я на темной стороне. Это у них действительно опознавательный знак или просто выпендреж? Вроде как мы не такие, как они. Детский сад какой-то. Хотя опять же, у тех же джедаев цвета разные, выбирая не хочу, а тут даже индивидуальность не проявишь. И вообще, если человеку, или не человеку, красный не нравится, мне вот не нравится. Не так, как розовый. И тут я расхохоталась, представив Вейдера с розовым мечом. Боже, надеюсь, он действительно не может читать мысли, за такое убить не только можно, но и нужно. Это не смешно, для Люка моя недлинная цепочка размышлений осталась, конечно, неизвестной, потому казалось, что я смеюсь над ним, но признаваться я бы все равно не стала. Послушай, ты действительно считаешь, что стоит только взять красный меч, и ты тут же станешь ситом? Даже не всякая зараза так передается, не то, что убеждение. Я все еще подхихикивала. Прогнать образ, в котором Вейдер в дополнение к мечу обзавелся еще и белоснежными доспехами, для лучшего цветового сочетания, было трудно. Это значит, что я их принимаю, Люк оставался на диво уперт. Вейдер, к слову, все это время присутствовал рядом и молчал, видать, специально ожидая реакции. Я посмотрела на свой алый клинок и пожала плечами. Я уже смирилась с тем, что обладаю силой и с тем, что к ситам мое мировоззрение чуть ближе, чем к джедаям, хотя меня скорее просто мотыляло из стороны в сторону, и вообще, я за мировоззрение без перегибов и перекосов, и цвет это просто цвет, хоть серо-буро-малиновый в крапинку, в самом деле, это оружие, а не парадно-выходной костюм, хотя к тому же костюму, по-моему, у всех и то претензий было бы меньше. Вы мои ученики, Вейдер наконец подал голос, как бы непрозрачно намекнул, что раз ученики сита, смиритесь, теперь красный ваш цвет по жизни. Скорее мученики, едва слышно прошептала я, но он как-то услышал и даже голову в мою сторону повернул. Ой, я улыбнулась, подняла руки вверх и помахала зажатой в правой рукоятью. Меня все устраивает. Дура дурой, честное слово. Люк упрямо нахмурился и отложил свою рукоять в сторону. Вроде как лучше помру безоружным, но свободным. Можно, конечно, сказать, что он идиот, зато у человека явно есть принципы, пусть и в совершенно бесполезной области. Но чужих тараканов нужно уважать, и тогда, может быть, люди будут уважать твоих. Самое забавное было в том, что, по сути, все это время обсуждали мы мой меч, свой люк так и не активировал, видимо решив, что раз мне достался красный, то и ему тоже, логично же. Так что когда Вейдер сказал его активировать, а люк упрямо скрестил руки на груди и двигаться не собирался, я закатила глаза и, отложив в сторону свою рукоять, взяла его, синий. А вот тут обидно стало уже мне, почему это ему синий, а мне красный, прямо как в детстве. Мальчикам все синенькое и голубенькое, девочкам красненькое и розовенькое. Дал бы тогда зеленый, хотя это опять же джедайский цвет, а какой не джедайский, только красный. Интересно, а черные мечи бывают, а что, тоже вроде злодейский цвет, зато оригинальный. И, в отличие от красного, черный мне нравился. Какие-то типично девчачьи мысли меня стали одолевать в последнее время. В этом, конечно, не было ничего плохого, но не в такой же ситуации и не перед предстоящими перспективами. А ну как меня переклинит еще и на внешнем виде императора, вроде как балахон это не модно и вообще смотрится уныло, хоть и типично по-злодейски, так что ему простительно. Однозначно, Лия слишком часто и сильно получала по голове, иначе с чего бы мне тогда всякая дурь на ум приходила. Нет, у меня и своей собственной дури хоть тем самым местом жуй, но ведь не до такой же степени. Пока я размышляла, мелочно завидуя такой безделице, как цвет клинка и в кои-то веки поражаясь собственной дурости, Люк с каким-то благоговейным трепетом забрал у меня игрушку. «Почему?» – выдохнул он, глядя на меч, как на какое-то чудо. «Вот зачем спрашивать и провоцировать? Может, Вейдер просто с полки не тот меч, что нужно, случайно схватил, молча бы радовался. А то Вейдер сейчас спохватится, решит, что сына недоволен, а по поводу красного просто отрицал то, что действительно хотел и притащит ему другой меч. Ты не готов, надо же, Вейдер даже соизволил прокомментировать ситуацию. Это я, значит, готова, к чему, хотя он же мастер, ему виднее. Но меня это отнюдь не вдохновляло, скорее даже пугало, потому что лично мне ни о какой готовности он не говорил и о том, что я достигла каких-никаких высот, тоже. Можно было бы предположить, что он действительно заметил во мне некий закопанный чересчур глубоко талант, оценил его и пришел к выводу. Но не стоило обольщаться, в самом деле, даже если тот самый талант и имел место быть, времени его раскапывать у меня однозначно не было. Это явно было частью некоего плана, в который меня посвящать не посчитали нужным. И это определенно было неправильно, с моей точки зрения. Я же себе всю голову многострадальную сломаю в поисках ответов, и отвлекаться буду на все подряд, и подозревать все и всех, и постоянно думать, что что-то сделало не так, хотя, наверное, потому нам ничего и не сказали. И стоило бы сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, а не на смутной неясной перспективе. Ведь Вейдер в кои-то веки задвинул непомерно длинную речь, которую я пропустила, успев вернуться к реальности бытия только к окончанию. В тот момент, когда вы активируете клинок, то бросите вызов и проиграете. Лучше бы не возвращалась. Обнадеживающе звучало, ничего не скажешь, а вдруг нам повезет. В самом деле, каких только случайностей в жизни не происходит. Может, Палпатин ногу подвернет или головой ударится насмерть, или сверху какой-нибудь камень прилетит. Всякое ведь в жизни может случиться, даже казалось бы совершенно невероятное, безумное и невозможное. В конце концов, я же здесь. Вот только не падать самостоятельно, не ловить головой посторонние предметы Палпатин не собирался, а вызов мы ему таки бросили. Вот у меня выбора не было. Когда на тебя нападают, то защита — это просто рефлекс, а Люк благородно полез спасать криворукую меня. Хотя я к себе несправедливо, меч все еще не выпал, значит, не такая уж и криворукая. Уже, я восстановила равновесие и взяла себя в руки, так что могла бы присоединиться к Люку. Вдвоем же против одного проще, чем один на один не в этой ситуации. Думается, Палпатинный отряд, таких как мы, в одиночку одолел, не особо напрягаясь. А так я могла следить за ходом битвы и если что вмешаться, чтобы прикрыть Люка, как он прикрыл меня. Вейдер, похоже, вмешиваться и не собирался. Стоял как статуя самому себе, руки на груди скрестил и не шевелился, как будто даже не дышал. Обычно-то его слышно за несколько метров, но шипение мечей перекрывало любые звуки. Чего он ждет, спрашивать было бесполезно, а предполагать так любую теорию можно на факты натянуть. Я, конечно, не сторонник всяческих теорий заговоров, так что подходящего скилла не имею, хотя он бы мне вряд ли пригодился. Так что не стоило даже задумываться, лучше было обратить внимание на происходящее. Происходящее больше всего походило на фарс, вот ни разу не напоминало те схватки, что показывали на экране, даже в оригинальных трех эпизодах, я уж молчу об акробатике приквелов. Вот в продолжении люди как только за меч хватались, так сразу становились чуть ли не мастерами, во всяком случае махались ловко. А мы с Люком, ну ладно я, со своей самооценкой, нерешительностью, неуверенностью и прочими изъянами, но он-то парень талантливый. Видать, то будет поколение акселератов, а нам придется по старинке, если не помрем. Я вовсе с новой трилогией знакомиться не собиралась. Но когда тебе ежедневно капают на мозги, Палпатин-то еще с премьерой ознакомился. И, кстати, восторгался талантливым новым поколением. Я, конечно, могла проигнорировать это, как и многое другое, но мне вдруг стало интересно самой. Да и ностальгия какая-то проснулась. Мне не понравилось, не прям совсем, просто появилось слишком много вопросов без ответов. После последнего эпизода хотелось ругаться и плеваться. Вот ведь скотина живучая, ничто его не берет. Зато сам скотина был счастлив без меры, даже несмотря на то, что в конце продул. Вроде как это еще не конец, он ушел, но обязательно вернется. Тоже мне, помесь Карлсона с Терминатором. В общем, единственной приличной частью новой истории были спецэффекты, в которых я ни бельмеса не смыслила и даже вид не пыталась делать, но мне понравилось, в остальном же, все было очень печально, и об этом я, наверное, могла бы написать целую многостраничную историю, но в моей реальности было лень, да и без меня написали уже много, а здесь оно просто никому не было нужно. Даже когда я пыталась высказывать свое, никому ни разу не сдавшееся мнение Палпатину, он лишь отмахивался. Наверное, стоило поставить себе виртуальный плюсик хотя бы за то, что не критиковал, как обычно. Видать, тоже видел море изъянов, просто не желал их признавать. Но в очередной то ли выдуманной, то ли просто альтернативной реальности он вновь был жив, а это очень даже гладило по самолюбию, которое я пришибала своим существованием. Ведь я его сделала, пусть и чужими руками, пусть повторить подобное возможности не было, и можно было все списать на простое везение, но факт оставался фактом. Сейчас я, наверное, тоже могла что-нибудь провернуть, теоретически. На самом деле теоретически возможно все, был бы талант натягивать реальность на теории, но чего не было, то и не появилось. Так что я просто стояла и ждала не пойми чего, потому что невнятных мыслей, ни идей у меня не было. Их, на самом деле, давно уже не было, но я все еще не отчаивалась дождаться очередного бредового озарения свыше. Все закончилось как-то быстро. Люк потерял свой меч, точнее Палпатин его выбил, а я не успела вмешаться, но он и не нападал. Дедуле, похоже, захотелось немного размяться, иначе здесь бы уже лежало два трупа. «Неплохо, но слабо», — объявил император. «Мы, наверное, должны были устыдиться, но мне было плевать, у меня иммунитет, а Люк кто его знает, о чем он подумал. Я обучу одного из вас, а второй...» Палпатин растянул губы в улыбке. «Меня передернуло. С такой рожей только улыбаться. Ученик может быть только один, второму придется умереть. Решите это между собой». Мы с Люком уставились друг на друга, наверное, одинаково круглыми глазами. Такого мы не ожидали. Ну, он выдал так выдал. Хоть бы предложил что, да хоть те же пресловутые печеньки, а то темная сторона вроде как должна соблазнять и сманивать, а тут никаких соблазнов и перспектив. Все тоже я обучу тебя, ты достигнешь величия. Далось оно, это величие, его на хлебушек не намажешь. Я в любом случае с Люком драться не буду, потому что было бы за что. Мотивация нулевая. Палпатин заметил, что мы не спешим проявлять энтузиазм. А чего он ожидал? Что мы с Люком бросимся друг на друга ради такой великой перспективы, как быть его учеником. Самомнение, однако, у детка зашкаливающее. До императора дошло, что мы не горим желанием устраивать ему развлечения. Он, похоже, именно на это и рассчитывал, судя по тому, с каким удовольствием улыбался, хотя по его лицу понять сложно, но все же проще, чем по Вейдеру. Либо умрет один из вас, либо оба. Нет, ну это тоже так себе предложение. Люк еще вроде бы как за свет и добро, и убивать свою сестру, даже если ее тело сейчас оккупировано черт знает кем, не станет точно. А я на что оно мне? Перспектива смерти меня уже не пугает, хотя бы потому, что лично мне вряд ли что-то грозит. Лия, ну да, принцессу жалко, но не больше, чем того же Люка, и не мне решать, кто из них будет жить. Нет, коротко объявил Люк, гордо вздернув подбородок и деактивируя свой меч. Ты его еще выкинь, пробормотала я, потому что происходящее вызывало чувство дежавю. Где-то я это уже видела. Собственно, именно это он и сделал, картинно швырнув рукоять в сторону. Зачем? Где ты его теперь искать будешь? Теперь я возмутилась во весь голос. В самом деле, кто вообще швыряется оружием? Он голыми руками отбиваться собрался, или скорее уж просто помереть с гордо вздернутым подбородком и девизом. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мне подобный подход был чужд. Пока ты жив, все еще можно исправить. Колени не помнутся, и спина не переломится, можно и поползать чуток, а потом нанести удар. Но герои так не делают. Куда рукоять закатилась, неясно. Помещение хоть и не особо было заставлено предметами мебели, оно скорее оказалось пустым, зато очень просторным. Я не собираюсь с тобой сражаться, Люк смотрел прямо на меня, скрестив руки. А с ним, я кивнула в сторону императора. Понятное дело, что когда дойдет до серьезного противостояния, будет уже неважно, есть у нас оружие или нет, хотя от случайности ведь никто не застрахован. Так что я осматривала окружающее пространство в поисках рукояти. Объем помещения при отсутствии декора поиском не способствовал. У тебя есть шанс воспользоваться ситуацией. Палпатин вновь вроде как пытался переманить на свою сторону, но до сих пор как-то не особо вдохновляющее. Кажется, это мы уже проходили. Я отвлеклась от поисков меча. Я чувствую в тебе ненависть. Да я ее и не особо скрываю. Я тебя ненавижу, не сюрприз. И я такая не одна. Так поддайся своей ненависти, отдайся тьме, а я тебя направлю. Серьезно? Нет, соблазн был. Мне в принципе не привыкать на Палпатина срываться, вот только не припомню, чтобы он после этого ликовал и утверждал, что я наконец-то шагнула на пресловутую темную сторону. К тому же странная какая-то логика. Я его ненавижу, нападаю на него, безрезультатно, понятное дело, и потом вдруг должна проникнуться его талантами и величием, тут же возжелав, чтобы этот, несомненно, одаренный человек обучил меня всему, что знает, а потом все же грохнуть, потому что ненависть никуда не делась. И к чему все это? Или в этом и состоит их основной принцип, когда ученик убивает учителя? А на кой тогда вообще тот ученик нужен? Ну, не дойдет до будущих поколений великое знание, явно за прошедшие годы поредевшие, судя по технологии обучения, когда зачетом считается убийство учителя, который наверняка ученику передал не все, кто же все секреты раскрывает, как будто они, поколения, от этого много потеряют. В крайнем случае сами что им надо раскопают, благо галактика большая, одаренные в ней порядочно наследили, а если ищущий будет целеустремленный и увлечен, в общем, кому надо и без наставников разберутся. А коли жаждешь жить если не вечно, то хотя бы очень и очень долго, заводить себе потенциального соперника, имеющего силы и возможность тебя угробить, да еще учить, как лучше это сделать, как-то глупо. Верните мне моего старика, он не такой скучный, с ним даже собачиться как-то интересней, что ли, а еще он не такой странный, хотя тоже псих, конечно. Я как бы и без того эмоции свои не особо сдерживала, только чтобы оставаться в рамках приличий. Как-то для меня до сих пор остается тайной, почему для них это так важно. Для одних вечно держать себя в руках, для других идти в разнос в режиме нон-стоп. Так ведь нервов никаких не хватит. Как я среагировала, понятия не имею. Тело действовало само. Наверное, оно всегда так происходит. Как-то ведь все эти одаренные умудряются вроде бы как предугадывать действия противника. Не знаю, как оно должно работать на самом деле и как ощущаться. Я не ощущала никак, просто в какой-то момент тело будто двигалось само по себе, без участия сознания, то есть не мысль, потом действие, а наоборот. Что я могу сказать? Молнии это круто. На самом деле, вот кому что, а меня всегда именно они и впечатляли. Телекинез, акробатика, фехтование, все это, конечно, тоже производило впечатление, но вот молнии. Мне и в природе молнии нравились. В природе даже больше, там они как-то помасштабнее и помощнее, и покрасивее, что ли. В общем, Палпатин, видимо, решил проверить нас со всех сторон. Сначала мы просто трепались, но слова — это такая штука, не нужно иметь особого таланта в силе, чтобы говорить, хотя он, быть может, имел иное мнение, в конце концов, другая его версия почти не затыкалась. Мечами мы тоже уже помахали, явно его не впечатлили, и он перешел к следующему туру. Теперь уже не отвертишься. Когда, вытянув руку вперед, умудряешься отклонить молнии, отрицать свои собственные возможности становится откровенно глупо. Другое дело, что я не совсем поняла, как именно это сделала, зато точно знала, что смогу повторить. Оно как-то само собой отложилось в голове. Я даже не смогу это объяснить или описать. Оно просто есть, такое же естественное, как дыхание. Не сказала бы, что это было легко, хотя бы потому, что это был не одиночный удар. Он продолжал давить, я держала оборону. Молнии разлетались по помещению, создавая потрясающее светопредставление. Могу поспорить, это было красиво. Вот только находясь в эпицентре, на красоту не особо полюбуешься. Тем более это оказалось не так уж легко. Поначалу все вроде бы было ничего, но постепенно на руку будто по гире килограммовой начали навешивать. Постепенно этих метафорических гирь становилось все больше. Я подключила вторую руку в надежде распределить вес, но тут была какая-то своя альтернативная физика, опять же, это ведь сила. В общем, вес теперь давил не на одну руку, а на обе. И я понимала, что долго не выдержу, а когда руки опустятся. Нет, я не рассчитывала, что тут же умру, точнее, покину тело, и на то, что Палпатин остановится, рассчитывать тоже не приходилось. Помнится, в оригинальной истории он этими молниями Люка пытал. Почему бы сейчас не попытать меня? Самое паршивое, что боль я чувствовала. В моей ситуации лучше было либо сразу потерять сознание, либо жизнь. Я все же не мазохистка, боль терпеть это не мое. Выбора у меня не было. Люк ничем помочь не мог, иначе уже вмешался бы, или мне так хочется думать. Но не мог же он за пару секунд вдруг кардинально поменяться, и вообще... Какие-то не те мысли бродят в моей голове и не о том, вот если бы он не вышвырнул меч. Опять же, я тоже могла поднять свой, до того как протянула обе руки. Сейчас если бы опустила хоть одну, тут же проиграла. Хотя я в любом случае не выстою. На Вейдера я тем более не надеялась. Пока Палпатин устраивал себе интерактивное развлечение, папаша двух одаренных деток, похоже, решил ограничиться исключительно просмотром. Мне, если честно, его позиция даже была близка. Со стороны оно всегда интереснее наблюдать, а еще видно куда больше, чем при непосредственном участии. Наверное, все же хорошо, что с нами Вейдер своим планом не делился. Да и был ли у него на самом деле конкретный план, я этого никогда не узнаю. В любом случае, в тот момент, когда я была готова опустить руки в прямом смысле слова, потому что держать их дальше просто не могла, у старика, несмотря на дряхлую внешность, оказалась недюжинная выдержка, статуя имени Вейдера наконец ожила. К своему стыду, схватку их я не видела, потому что как только поток молний совершенно неожиданно прекратился, тут же осела на пол. Я лишь краем глаза замечала алые вспышки, от которых рябило в глазах, и подкатывала тошнота. Хотя, возможно, тошнило меня по другой причине. Я будто не просто на руках держала недюжинный вес, а еще и забег с грузом устроила. Тело болело, мышцы ныли. Ко всему прочему букету раскалывалась голова, будто в виски загнали толстые спицы. Лучше бы я сознание потеряла. Но сознание было при мне, и теряться не хотела. Оставалось надеяться, что Вейдер справится, он должен. Но Палпатина мало было просто убить, нужно было еще расчленить или сжечь. Кто бы мне еще полгода назад сказал, что я буду задумываться о подобных вещах. Впрочем, когда дело касается Палпатина, все очень даже к месту. Я не была уверена. Точнее, это был единственный вариант, к которому я склонялась. Если за все это время местный император так и не приступил к активным действиям, а он мог и даже должен был, если бы мой призрак ему рассказал хотя бы половину ему известного, это значило только то, что он ничего не рассказывал и даже на глаза не появлялся. Палпатин, тот, что преследовал меня все время, жаждал вернуться, придумывал какие-то схемы, что-то даже пытался делать, все это время безрезультатно, пока мы не оказались здесь. Он явно хотел жить и многого сделать не успел, но очень хотелось, очень. И вот мы вновь отправились в далекую галактику, не ту, из которой ушли, но не думаю, что для него это было критично. Вот только я сразу же обзавелась телом, он же не знаю, отчего все вышло именно так. Быть может, причиной было то, что я жива, а он уже нет, или дело было в чем-то еще. В любом случае он явно хотел себе тело. Существование в виде призрака имеет несомненные плюсы, но и минусы тоже, и последних явно больше. Вот только тела ему не досталось, а это значило, что нужно его себе забрать. За все это время, а мы проторчали здесь не один месяц, он наверняка испробовал разные способы. Наверняка нашел и коматозных, и только умерших, но что-то не получилось, иначе он бы не продолжал являться мне в виде все того же призрака. И оставался лишь последний вариант, его собственное тело, лишенное родной души, то есть свежеумерщвленное. Все это я выложила Вейдеру, как обычно косноязычно, но общую суть понять было несложно. Он, конечно, так и не признал, что собирается императора пришить, но это было очевидно, по-моему. Впрочем, мы этой темы коснулись только вскользь. Нас точно никто не слышит, кажется, я стала параноиком. Я бы почувствовал. Я чувствовал его, просто не видел. Это не совсем обнадеживало. Некоторые наши встречи, казалось, были тайной даже для него. Впрочем, он мог просто хорошо притворяться, лица-то не видно. Все же у маски явно были несомненные плюсы. Когда вы его убьете, императора точнее если. В общем, от тела нужно будет избавиться сразу, потому что он попытается его занять. Не знаю, как это сработает с несовместимыми с жизнью повреждениями, я не сильна в силе и прочем, но скорее всего ему удастся, он живучий как таракан. В общем, лучше этому духу так и оставаться духом. Проблем будет меньше, но я ничего сделать не смогу, разве что отвлечь и заболтать, но он слишком хорошо меня знает, а еще наверняка будет ждать, и в последний момент, хрен его знает, что он в тот самый последний момент сделает, но предполагать можно было что угодно. Тело вновь слушалось, хотя голова не проходила, и это доставляло куда больше неудобств. Да что там, мне хотелось в прямом смысле слова выть. Яркие вспышки продолжались где-то на периферии. «Ты в порядке?» Люк поддержал меня и не дал упасть, но вот вопрос. Будто сам не видел, что нет, что-то было не так, на самом деле все, но это не объясняло рябь перед глазами, будто смотришь на окружающий мир через мятую пленку. «Выруби меня», — выдохнула я, как еще умудрилась не потерять сознание при всем том букете ощущений. Не знаю, это тянуло на почти подвиг, но лучше бы тело принцессы было менее выносливым. «Что ты? Просто сделай так, чтобы я потеряла сознание», — я его перебила, потому что любые вопросы были неуместны, точнее, я не хотела на них отвечать и не могла, голова не соображала. «А чем ты? Зачем? Просто сделай», — я схватила его за руку. «Так нужно, потом объясню, если это потом наступит, что сомнительно». Люк не знал, как вывести человека из себя, точнее из сознания. Бить по голове он не решился, а я просто не могла, точнее могла, но просто тюкнуть головой о пол — это отнюдь не равно удару, выбивающему сознание, а на большие сил не хватало, ни физических, ни моральных. «Ну же, ты ведь тоже силу чувствуешь, просто сделай так, чтобы я потеряла сознание». Я тряхнула его за плечи. Время уходило, все было кончено, почти. Сомневаюсь, что кто-то из одаренных подобное совершал, но я ведь не знаю, чем и как они жили, мало ли, никто не застрахован от битья головой о стену. Мне нужно было потерять сознание, но Люк медлил, а самой сомневаюсь, что смогла бы удариться головой с достаточной силой. Это ведь нужно иметь смелости, не иметь предрассудков. Он одержит верх, что такого сложного просто вырубить. Я не договорила, можно было бы сказать, что меня прервали, или, в общем, много чего. То ли он все же сподобился чем-то долбануть, то ли я, наконец, потеряла сознание. Сразу бы так, он был здесь, тот самый дух, наблюдал и ждал, зависнув прямо над императором, который сражался с Вейдером. Битва их, надо сказать, выглядела не слишком впечатляюще, а как еще может выглядеть битва старика и калеки? Для их состояния двигались они неплохо, но не впечатляюще. А как же последнее напутствие? Я подошла к тому самому духу, чье присутствие отравляло мне жизнь. На самом деле, могла бы и подплыть, но состояние, при котором необходимо передвигать ногами, казалось ближе моей натуре. Наверное, можно было спросить о чем-то еще, более важном. Но главное было отвлечь, а ждать искреннего ответа от него было глупо, в любой ситуации. Он промолчал, впервые на моей памяти, просто улыбался, и улыбка его, высокомерно торжествующая, вызывала только одно желание, как следует по ней съездить. К сожалению, я не умела бить правильно. Нет, если взять в руки некий тяжелый предмет, но в таком случае почти не важно, как и куда бить, Но вот так, вот голыми руками. В любом случае, у меня была одна задача, не позволить ему занять вожделенное тело, даже если оно будет непригодно для жизни. Я как-то даже не следила за противостоянием в реальности, главное было остановить призрака. И поскольку подручных тяжелых предметов под рукой не было, оставалось его только толкнуть, отбросив от тела на расстояние. Это на самом деле было странно, мы ведь были призраками или скорее существовали на неком ином слое пространства, и я в этом как ничего не смыслила, так и до сих пор не осознала. У него, в любом случае, было куда больше опыта. Как глупо он улыбался и наконец подал голос, правда, это не особо радовало. В состоянии призрака я вроде как должна была уметь пользоваться силой. Я это предполагала, но получалось хуже, чем в реальном теле. У него, несомненно, было больше опыта, но у меня, а что было у меня, я как-то растерялась и потерялась, а он отнюдь не был идиотом, зацикленным на своем никчемном сопернике, его интересовала схватка в реальности. А мне оставалось только ждать, ведь если я отвлеку его сейчас, и почему они так долго? Мы оба уловили тот самый момент, когда Палпатин, тот, что из этой реальности, должен был проиграть. Не знаю, что стало этому предпосылкой, не знаю причин, да и за самой схваткой я наблюдала вскользь, ведь главным было вовсе не это. Вейдер проткнул его грудь световым клинком, и, казалось бы, на этом все должно было закончиться, но мне пришлось банально схватить духа за руку, не пуская вперед. Глупо, признаю, но ведь главное было его задержать, пока Вейдер разделывает тело. Пара секунд и все, но зрелище так себе. Ты можешь радоваться. Он улыбался как-то слишком радостно, мне это не нравилось. Хотелось вернуться назад, но тело Леи, ругаясь сквозь зубы, приходило в себя, а я все еще висела где-то в пространстве. Эпилог. Примечание к части. Ура! Я это сделала. Наконец-то история закончена, теперь осталось набухаться в хлам от радости или безысходности. Все произошло быстро, сумбурно, я даже понять ничего не успела. Нет, я не была на 100% уверена, что план Палпатина состоял именно в том, что я предполагала, это просто был один из наиболее вероятных вариантов. А так, кто его знает, что у этого сита в голове, только он сам. В общем-то, можно было вроде как порадоваться. Палпатин, который старик-император, мертв, но мне от чего-то было не радостно, мне вообще было как-то никак. И даже тот факт, что Лея пришла в себя, не произвел особого впечатления, это было как будто закономерно. А у меня, похоже, напрочь отрубило все эмоции. Ни радости по поводу победы, ни злости на Палпатина за то, что он опять что-то провернул, ни разочарования по поводу ситуации в общем, ничего вообще. Умом я понимала, что это ненормально. Можно было бы списать полное безразличие на то, что у меня сейчас нет тела, но в прошлый раз было не так. И что теперь делать? Ведь нужно что-то делать. Или нет? Где-то на фоне, кажется, ругалась окончательно пришедшая в себя Лея. Ну, теперь их семью ждет чудесное время вечных скандалов и противостояний. Там есть кому и в кого, но меня это уже не касается. Я осознала вдруг, что до сих пор держу Палпатина за руку и разжала пальцы. Он продолжал довольно улыбаться, и поди пойми, это потому, что все вышло так, как он хотел или просто притворяется, вновь пытаясь вывести меня из себя. Правда, в моем нынешнем состоянии полной апатии последнее было затруднительно. Что это было? Кажется, впервые я с ним говорила спокойно, без подтекста, злости и ехидства. Не расстраивайся. Его улыбка из торжествующей стала снисходительной. Вот ему тоже лучше такой мимикой не злоупотреблять, не так крипово, как у уже мертвого императора, но тоже как-то странно выглядит. Ты была даже права. Я, к сожалению, могу занять лишь свое собственное тело, и я бы так и поступил, но мне открылись иные обстоятельства и пути. Опять он что-то темнит, ждет, что я стану задавать вопросы или хотя бы возмущаться, потому что уже давно усвоила, что спрашивать у него о чем-то бесполезно. Вот только мне было неинтересно, совсем. И что теперь? Он нахмурился. Неужто наконец-то заметил мое полное безразличие ко всему сущему, непоказное, чем я иногда грешила, но притворяться долго не могла, сейчас же. Занятно, он перестал улыбаться, благодарной публики больше не наблюдалось, так что и спектакль можно было свернуть. Но так даже лучше, теперь тебя не будут сдерживать глупые предрассудки. «Пойдем со мной и закончим твое обучение». Он протянул мне руку. Причин отказываться у меня не было, я имею в виду адекватных и разумных, Но собственно на согласие причин тоже не было, мне это виделось глупым и ненужным, а он, кажется, так и не понял. Я тоже, если честно, но, по-моему, у них там все вроде как завязано на эмоциях, которых у меня нет. Казалось бы, вот он, готовый образцово-показательный джедай. Нет эмоций, есть сила. И сила действительно была, но на что она мне сейчас? Вот новые знания, это интересно, но есть ли что-то, чего он мне еще не сказал? На самом деле вполне возможно, но то же самое совершенно бесплатно я могу получить сама, а он наверняка что-то потребует взамен. Он всегда требует. В этом нет смысла, я качнула головой. Тебе больше некуда идти. Это было резонное замечание, с одной стороны. С другой, пойти я могла куда угодно, вот только зачем? Но к нему был тот же самый вопрос. Духи вроде бы вне тел не существуют, так что я должна была развоплотиться, или отправиться на новый круг перерождения, или вернуться в собственное тело, если оно там еще живое. В общем, висеть тут я вроде бы как не должна. Как это все вообще работает? Он наверняка знает, он ведь нас сюда отправил и, кажется, может увести куда-то еще. Я уже морально готова была согласиться, мне, в конце концов, действительно было безразлично, а там возможно были ответы, но, ты, зачем ты это сделала? Я повернулась на возглас и уставилась на возмущенную принцессу. А можно ли считать ее принцессой, если государства уже нет? Опять глупые неуместные вопросы, всплывающие в голове не вовремя, наверное, привычка, дурная. Наверное, я должна была занервничать или устыдиться, или на худой конец удивиться. От меня ведь явно чего-то ждали, но я молча ждала. Кстати, а она меня видит, и остальные тоже. Как так вообще вышло? В прошлый раз она спала. Выходит, что спала она не все время. Но от этого вопрос не становится понятнее. Я на самом деле много чего сделала, и к какому именно пункту у принцессы возникли претензии, понятия не имела. Возможно, что ко всем и сразу. Но в последнем случае ответ был столь же глупым, что и вопрос. Почему нет? Потому что могла и, наконец, мое коронное понятие не имею, просто захотелось. Наверное, ее все же не стоит злить. Я сейчас призрак, и мне она сделать ничего не сможет, но это ведь не повод доводить человека и окружающих его, точнее ее, людей. Хочешь, чтобы я вернулась? Наконец, я подала голос, потому что молчание затягивалось. Палпатин отошел в сторону, наслаждаясь представлением. У ситов какая-то явно нездоровая любовь к интерактивным представлениям, я заметила. Вейдер вон тоже стоит молча и наблюдает. Да ни за что. Она и раньше была истеричкой, или это все произошедшее так сказывается? Хорошо, что я ничего не чувствую, а то, наверное, тоже впала в истерику, а две истерички это слишком много. Успокойтесь, пожалуйста, Люк, похоже, был в отчаянии. Ты хоть понимаешь, что натворила? Лея чуть сбавила обороты. Да, император мертв, и это, несомненно, прекрасная новость, но теперь его место займет Вейдер. Самого Вейдера все происходящее как будто вовсе не трогало. Хотя, наверное, так оно и было. Повозмущаются некоторые и перестанут. Он не такой дурной, как Палпатин, с ним у империи есть шанс не только укрепиться, но и доказать всем, что демократия это не всегда хорошо. Впрочем, идеальной системы управления не существует, все зависит от тех, в чьих руках власть, и он наведет порядок. Вот в этом я точно не сомневалась. Он убийца и палач, ничего не станет лучше. Вот уж переубеждать ее я точно не нанималась, делать мне больше нечего, так что, он твой отец. Не напоминай мне об этом позоре, я никогда этого не приму. Только семейной драмы мне для полного счастья не хватало. Никогда не понимала людей, которым не просто интересно, чем и как живут другие, но еще и с упоением наблюдавших за чужими семейными разборками. Хотя тут, в отличие от всей той чуши, что происходило на родной матушке Земле, трагедия действительно галактического масштаба, а не разборки в песочнице. Уйти, что ли, действительно с Палпатином, а они тут сами пусть разбираются. В конце концов, я тут как бы и не нужна больше, разве что в роли девочки для битья. Видите ли, я что-то не так сделала. Ну уж извините, я для себя, а не для галактики старалась по большей части. От меня тебе что нужно? Я устало вздохнула. О, я устала, а потом вдруг оказалось, что я еще и расстроена, непонятно чем, правда. Чувства вдруг вернулись, и до кучи мне еще и страшно стало. Ну блеск, раньше было лучше, гораздо лучше. Хочу опять ничего не чувствовать. И хоть я чуть не уперлась неизвестно куда вместе с Палпатином, зато ни о чем не волновалась и не беспокоилась, и тот факт, что я зависла здесь призраком, меня тоже не беспокоил. А сейчас меня много чего беспокоит. Например, почему я все еще здесь? Квест еще не закончен и уровень не пройден. Если я должна уделать Палпатина в виде призрака, то лучше я приму участие в семейной сцене или смотаюсь на другой конец галактики. Мне это сейчас не сложно. Ты могла бы хотя бы извиниться. Что? Как-то я за своими переживаниями подзабыла о том, что задала вопрос. За что? Каждый выживает, как умеет. И заметь, ты жива, Люк жив, Альянс и тот в полном порядке. А с Вейдером как-нибудь договоритесь, по-семейному. Ни за что, не желаю даже слышать о подобном. Мы боролись за восстановление справедливости и продолжим это дело. Империя должна быть упразднена. Говорить подобное перед нынешним императором как-то не очень дальновидно, по-моему. С другой стороны, сомневаюсь, что он питал иллюзии по поводу ее отношения. Ненависть, прямой путь на темную сторону. Ты действительно этого хочешь? Я не. Принцесса резко обернулась к Вейдеру и тут же умолкла. Правда, кажется мне, что ненадолго. А он, готово поспорить, улыбался. Эти двое либо поладят, либо поубивают друг друга. Хотя, учитывая присутствие Люка, скорее первые. Бедный младший Скайуэкер, мне его заранее жаль. Нам пора. Палпатин вновь протянул мне руку. Ага, сейчас. Мало ли что он опять задумал, я ему доверять больше не стала. А с возвращением чувств и вовсе обзавелась до кучи еще и паранойи, как будто мне всего остального было мало. Куда? Я спрятала руки за спину. Правда, что-то подсказывает мне, что это бесполезно. Обратно. Что? Какое обратно? Зачем тогда надо было сюда тащиться? И вообще, ты мне в обоих мирах успел надоесть до трясучки, так что может разойдемся? Каюсь, на последней фразе я почти умоляла. В самом деле, этот призрак мне всю жизнь изгадил и напоследок еще и аттракцион устроил. Наверное, было весело, наверное, через пару лет я, как и первое свое путешествие, это буду вспоминать с ностальгией и думать, какой же была дурой, что сделала не так и как лучше было поступить. Но все это будет потом, сейчас же. Ты так и не поняла, не удивлен, до тебя поразительно долго доходят некоторые простые вещи. Он опять это делал, выставлял себя хранителем неких сокровенных и в то же время вроде бы простых знаний, которые мне не дано постичь, просто потому что дура. Так просвети, разве не этим должен заниматься учитель? Ты наконец признала во мне учителя. Его показная радость была какой-то слишком показной. Ты с самого начала считал себя моим учителем. Тебя не заботило мое мнение, меня твое. Полная и абсолютно взаимность. А если ты имеешь в виду силу и тот факт, что я ее, наконец, признала, то это ничего не меняет. Я продолжу сидеть на месте ровно, никуда не вмешиваясь. Неужели, оказавшись здесь, ты всячески пыталась показать всем вокруг, что тебя ничего не заботит, но ты вмешалась, раз, второй, третий, по эгоистичным мотивам, но по ним же ты могла не делать вообще ничего, там не здесь, я поморщилась, вот не надо мне объяснять то, что я и без него знала прекрасно и о своих поступках, откровенно дурных, и об их мотивах, сама знаю, что дура, причем осознание от чего-то всегда приходит задним числом, вот когда идея только появляется в голове, она кажется даже почти гениальной. В процессе исполнения возникают вопросы из разряда «А стоило ли?» и уже после в голову приходит очередная, на этот раз действительно гениальная мысль о том, что с самого начала думать не стоило вовсе. Ну дура и дура, давно пора смириться. Я могла сколько угодно ломаться, но выбора у меня не было, точнее, был, но какой-то не очень. Без него я не смогу вернуться, ведь даже здесь оказалось именно из-за него. Принять его руку означало согласиться, не принять, остаться. Быть может, и был иной путь, но я его не видела. Пару минут, надеюсь, потерпишь? Спросила я и кивнула в сторону сгустка тьмы, который становился все плотнее. И сделай со своим вторым я что-нибудь. Двоих Палпатинов моя нервная система не выдержит. Он, быть может, и решился поставить со мной и моими нервами эксперимент, но кажется и сам второго себя терпел бы с трудом. Другой вопрос, можно ли что-то сделать с призраком? Тела ведь нет. Просто дух, воплощение силы, бессмертны в силе, и откуда только это взялось, точнее я примерно знаю откуда, правда, помню только последнюю строчку, но почему именно сейчас и применимо к нему, он же Сид, скорее ты, чем он, его время ограничено, Ты знаешь, откуда это? Я повернулась к Вейдеру. Он все еще как бы держал со стороны. Спешить пока что было некуда. Люк пытался усмирить Лею, а это явно грозило затянуться надолго. Вейдеру же оставалось ждать. Ты была права, мы лишь разрушаем. Он не стал отвечать. Да и смысл ответ ведь был очевиден. Темные, светлые, адепты равновесия, от которых почти ничего и не осталось, кроме этих строк. Но избавься от одного поколения одаренных, и на смену ему придет следующее, с теми же самыми ошибками или с новыми, но на самом деле все это уже когда-то было, просто об этом забыли. Сила сама все держит в равновесии, ей не нужны посредники, но мы есть. Ошибка, один или два возможно, но одаренных гораздо больше. В этом определенно есть смысл, но мы ответ вряд ли получим. В какую-то глубокую философию он ушел, теперь еще и меня загрузил, как будто мне своих тараканов мало было. К чему это вообще? Ты хотела ответ. Я запуталась еще больше. Я столько вопросов задала, оставшихся без ответа, что так сразу и не сообразишь. Ладно, потом подумаю. Можно последний вопрос напоследок? Он не пошевелился, и я сочла это за согласие, хотя, наверное, успела ему надоесть. Тебе оно вообще нужно? Трон этот империя, а тебе, кто-то должен выполнять грязную работу. Вот почему нельзя ответить прямо, причем тут я к империи, к чему все эти иносказания. Я нахмурилась и собиралась продолжить, когда Палпатин, на этот раз даже не потрудившись спросить, схватил меня за руку, и мир вокруг закружился, сливаясь в разноцветные пятна. «Не дергайся», — сказал он, когда я собиралась рефлекторно выдернуть руку. «В этот раз я даже поклясться готов, что не появлюсь перед тобой, пока сама этого не захочешь». В этом явно был какой-то подвох, но какой, спросить я ничего не упила. Да и был ли смысл? Я сидела с закрытыми глазами. Странное какое-то ощущение. И почему я сижу, вроде бы должна лежать, я ведь упала, или нет? Надо было просто открыть глаза, но я прямо чувствовала, что мне увиденное не понравится, хотя был ли смысл откладывать? Я дернула рукой просто рефлекторно, намереваясь то ли нос почесать, то ли глаза протереть, вот только руки оказались прикованы к чему-то. Вот и сюрприз, явно нерпиетный. Открыть глаза придется в любом случае, чтобы понять, почему я привязана к стулу. Божечки, как же я от всего этого устала. Картинка перед глазами была мутноватая и расплывалась, но черную фигуру перед собой я разглядела. Черная фигура в черной маске. Ну нет, мы ведь с Вейдером вроде на мирной ноте расстались, он правит империей, наставляет детей и терпит в процессе претензий дочери. Что же такого могло произойти? Лея его окончательно доконала, или я не Лея? Что опять за подстава? Я даже знаю, кто знает ответ на вопрос, и он пообещал, что больше передо мной не появится. Вот ведь урод старый, всегда знает, как подгадить и обогатить жизнь красками, чтоб их. Где? Я даже не знаю, что именно хотела спросить. Где кто? Палпатин. Он все равно вряд ли знает. Где Люк? А чем мне Скайуокер помочь сможет? Где я? Какая, собственно говоря, разница, где бы ни была, мне здесь находиться не хочется, а наименование точки на карте галактики все равно мне ни о чем не скажет. В общем, я не договорила, и голос звучал странно, хрипло, даже не понять, Лин или нет. Хочешь узнать, где находятся предатели и убийцы? Я их отпустил, голос чуть хрипловатый, но какой-то не такой. Зрение постепенно пришло в норму, и я поняла, что это хоть и человек в черной одежде и маске, но не тот, и маска не та. Твою мать, тихо выдохнула я, опустив голову и прикрыв глаза. Дышать, медленный вдох и выдох, все в порядке, мир не рухнул. Подумаешь, велика проблема, я опять в заднице, мне ведь не привыкать. Ненавижу, как же я их всех ненавижу, просто всех и за все. Вот так и становится ситами, тут кто угодно сорвется. Я наконец постигла глубинную суть, жизнь боль.